«Гость» на Радио ВК. Добрый день. В эфире рубрика «Гость» на Радио ВК. В студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость. Эксперт по вопросам личной безопасности. Член общественного совета при Главном управлении МВД России по Красноярскому краю. Цикало Александр Михайлович. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Александр, вопрос. Смотрели ли вы фильм «Телохранитель»? Ну, конечно, смотрел. Это было очень интересно, познавательно. Можно даже сказать, что в тот момент это являлось некоторым таким показательным моментом в нашей работе. И у вас сложилось впечатление, вот насколько это соответствует действительности? Потому что многие же не знают, что такое личная безопасность. Ну, на самом деле, есть определенные, конечно, моменты там, которые были, ну, как киношные, да, но в основном показывается система, да, то есть жизнь, те задачи, которые решаются непосредственно таким актером, как Кевин Костнер, да, то есть который исполнял главную роль. Конечно, то есть есть моменты, которые четко указывают на то, как, в каких обстоятельствах работает сотрудник личной охраны. Ну, скажите, ну вот вообще, в принципе, профессия для меня достаточно странная. Я понимаю, когда человек идет в армию, когда человек идет в органы внутренних дел, вроде отдать жизнь за родину, отдать жизнь за деньги за абсолютно чужого человека, ну как-то в голове немножко не укладывается. Ну, здесь, наверное, нужно подходить в вопросе, что есть государственная служба, да, а есть служба, скажем, не служба, а работа, которую выполняют в частно-охранном бизнесе. То есть люди, которые выполняют государственные задачи, да, то есть по обеспечению первых лиц государства, то есть это Федеральная служба охраны, а люди, которые работают в частном охранном бизнесе, да, которые выполняют обязанности сотрудника личной охраны, телохранителя, как принято, да, то есть это, наверное, состояние души, да, и профессиональных своих возможностей. То есть если у человека это понимать, и когда на себя это нужно умудриться еще на себя взять эту ответственность. Если эту ответственность человек на себя берет, да, в ответственность за человека, за жизнь человека, да, потому что ситуации возникают разные, да, и моменты бывают разные. Вот, поэтому я думаю, что это определенный склад характера и стержень у человека, который, скажем, предоставляет, да, и может выполнять поставленные задачи. А как вот частная служба безопасности взаимодействует с государственными органами? Ну, наверняка какие-то есть пересечения, там, столкновения или, наоборот, помогаете друг другу. Мы единственное, в чем пересекаемся, что силовые структуры, да, например, они только контролируют область частного охранного бизнеса, да, вот в сфере разрешительно-лицензионной системы. То есть вот таким вот, да, то есть, конечно, есть проведение массовых мероприятий, да, где как бы мы выполняем совместно определенные поставленные задачи, да, то есть, например, по обеспечению безопасности в местах проведения массовых мероприятий, где мы вместе с сотрудниками выполняем поставленные задачи. Да, у них свои задачи, у нас свои задачи, но, скажем так, мы люди, которые подчиняются системе. Вообще, в народе существует мнение, что частное охранное предприятие зачастую это фактически легализованное ОПГ. Ну, это заблуждение очень серьезное. Вот, может быть, конечно, в 90-х годах, скажем так, и было такое мнение, но и сейчас, в принципе, да, то есть есть такое мнение. Но я хочу сказать, что частные охранные предприятия, прежде всего, это структуры, созданные для защиты бизнеса того или иного собственника. То есть на сегодняшний день четко выражено есть понимание того, что люди доверяют только своим людям. Да, то есть, и поэтому создаются вот эти охранные структуры, которые обеспечивают безопасность и ФИПов, да, собственников, и членов их семей, вот, и бизнеса в том числе, неважно, скажем так, что это такое, либо это объекты безопасности, да, либо это финансы, то есть неважно, какая сфера, да, то есть везде присутствовать должны люди, которым доверяет собственник. Это главное. А что вообще вот самое главное при построении службы безопасности? Вот из чего состоит работа? Вы знаете, то есть служба безопасности – это такое, если рассматривать по системе, по структуре, это система, в которую входят определенные структурные подразделения. То есть служба безопасности, она может выполнять интеллектуальные задачи, да, по сбору, например, информации, информационный отдел аналитика. Безопасности. Аналитика, да, совершенно верно. Экономическая безопасность, люди, которые отрабатывают контракты, рассматривают потенциальных клиентов, да, которые, скажем так, будут работать с вами. Служба физической защиты, да, то есть обеспечение личной охраны. Служба объектовой охраны, то есть это целый комплекс структур, которые входят в такую, скажем так, структуру, как понимание службы безопасности. Или частная охранная организация, либо частное охранное предприятие. То есть вот таким образом. По задачам, которые стоят перед вот этими подразделениями. Скажите, а какая, что самое сложное вообще в работе? Какой страшный сон? Вы знаете, самый страшный сон вот для профессионалов, да, то есть когда это некоторое, наверное, непонимание в том, что люди, которые выполняют эти обязанности, они все-таки люди, они не машины. То есть есть понимание того, что есть определенная система. То есть если график работы позволяет человеку, например, работать сутки через трое каким-то образом, да, это, как сейчас я попытаюсь объяснить эту ситуацию, то есть нельзя вот работать больше, например, 16 часов. Почему? Потому что больше 16 часов человек просто потом будет находиться на работе. Он не будет выполнять свои профессиональные обязанности, да. И вот это страшный сон для сотрудников личной охраны. То есть это на самом деле это имеет место быть за счет того, что идет экономия сил и средств и тому подобное. Вот. Ну и, конечно же, это что касаемо личной охраны. А что касаемо, например, для руководителей, для людей, это, ну, наверное, на сегодняшний день в связи вот с теми ситуациями, которые у нас возникли в плане экономических, да, вот таких сложностей. Вот это прежде всего сохранение рабочих мест, да, и сохранение вот тех объектов, которые приносят доходность охранным предприятиям и службам безопасности. Ну, вот один из моих знакомых, он работает как раз в службе безопасности, он сказал, что для него самый страшный сон – это, как он назвал термин, бабушка с гранатометом. То есть некий непредсказуемый фактор. И он говорит, я всегда теряюсь, когда сталкиваюсь с логикой непрофессионала. То есть логику непрофессионала постичь невозможно. Вы знаете, ваш коллега, то есть ваш друг, он абсолютно прав, да, то есть мы рассматриваем те моменты, с которыми люди сталкивались, да, то есть, конечно же, непрофессионализм, да, то есть он непосредственно влияет, да, на исполнение своих служебных обязанностей. Это на самом деле так. Вот, поэтому ваш коллега абсолютно правильно. Ваш коллега, мой друг. Да, ваш коллега, ваш друг. Да, то есть он абсолютно четко это сказал, что бабушка с гранатометом, понимаете. Но вот опять-таки, приравнивая к системе личной безопасности, да, угроза, она постоянна и первична. Я почему вам говорю, что первоначально, вот это вот 16 часов, да, когда человек отдает себе работе, это все взаимосвязано. Она постоянна и первична. Поэтому для профессионала, скажем так, вот эти вот непрофессиональные моменты, да, они читаемы, они логически прослеживаются. Поэтому, скажем, вот именно способность, внутреннее состояние человека и физическое состояние к выполнению, если ты встаешь на пост, ты уже должен четко отдавать отчет тому, что ты заступил на пост и выполняешь поставленные задачи согласно табеля поста. Но, с другой стороны, существует мнение, что если человека хотят убить, его рано или поздно достанут. Вы знаете, практика показывает несколько, я соглашусь, что мнение такое есть, но все зависит от сил и средств, которые вложены в обеспечение безопасности. Хорошо, а давайте возьмем примеры. Как только подходят люди к решению задачи нестандартно, сразу появляются проблемы. Вот возьмем дальнобойное оружие. Первое применение дальнобойного оружия – это покушение на адмирала Колиньи в 1472 году. После этого до 50-го года, пока не убили, до 60-го года, пока не убили Кеннеди, никто винтовкой не пользовался. Вот как отрезало. И вот получается, что если человек хочет что-то сделать, он это достигает. И его, опять-таки, возьмем из примеров. Не самая служба, последняя служба безопасности в мире – это американская, она прохлопала покушение на президента Рейгана. Методы и способы разные. Государственные системы, ее, конечно, это государственные системы. А, да, извините, есть... и у нас же покушение лейтенанта Ильина на Брежнева. Тоже у нас КГБ прохлопало абсолютно. Ну, еще раз, наверное, вот хочу, чтобы вы меня услышали, да, в этом вопросе. есть понимание системы. Да, государственная система – это несколько, это мощная система, которая позволяет выполнять, да, скажем так, очень серьезные задачи. Вот если рассматривать частный охранный бизнес, это совершенно другие задачи. А методы и способы достижения вот этих целей, потому что ведь это же для всегда есть яд, есть противоядие. И когда вот это вот для себя ты укладываешь, вот это вот понимание, да, что всегда есть люди, которые хотят выполнить поставленную задачу, а есть люди, которые должны пресечь выполнение этой поставленной задачи. Это борьба умов. Это закон. А вам вообще доводилось предотвращать покушение на... или там решать какие-то вот задачи, чтобы вы понимали, что вы не зря едите свой хлеб? Вы знаете, мы вот, если касаемо лично меня, то есть я всегда стараюсь выполнять свои задачи согласно тех требований, скажем так, да, и функциональных задач. Может быть, своей профессиональной работой мы и предохранили, скажем, предотвратили, скажем, какую-то либо ситуацию, которая не позволила выполнить, понимаете? Таких фактов, да, открытых и явных в моей практике, слава богу, то есть их не происходило. Возвращаясь к фильму «Телохранитель», ну и множество, наверное, других фильмов, очень часто показывают, что сотрудники служб безопасности, лично особенно, вступают в какие-то близкие отношения там, с членами семей, дочки, жены, там, etc., etc. Было у вас что-то такое, там, или, может быть, с вашими сотрудниками? Вы знаете, вот вопрос... Нет, это вопрос, ну, он деликатный такой достаточно, да, но я хочу сказать, что есть профессиональная этика, да, которая не позволяет, почему, как только ты переходишь, это закон этики, да, который, опять-таки, в профессиональной среде, это профессионалы об этом знают. Есть понимание недопущения, скажем тогда, вот этой перехода, вот этой грани, границы, да, по, скажем так, взаимоотношениям между членами семей, дочерей, жен и тому подобное. Это, во-первых, неэтично, да, и потом это непрофессионально. Просто непрофессионально. В моей практике такого не было. Один из тоже самых страшных снов любого руководителя, особенно в экономическом, в сфере экономики, в бизнесе, это внедрение кротов, то есть... человека, который работает на конкурентов, таких приходилось выявлять? Вы знаете, на самом деле это очень сложный вопрос, да, то есть это требует очень серьезной подготовки и для решения, и поиска таких людей. Вот, в моей практике, да, то есть в моей практике такие вещи случались. Вот, определенное время назад я возглавлял службу экономической безопасности Росперпрома Сибири. Это 3 ликероводочных завода, и вот там, может быть, это громкое понимание, скажем, кротов, да, то есть это, конечно, не так, но люди, которые не понимали понимания интересов, корпоративных интересов. Вот с этим вот мы сталкивались профессионально, я сталкивался в профессиональной деятельности, но это, видите как, это, скажем так, позиция этих людей, да, то есть их, им же не объяснишь, что движет ими. Да, то есть, может быть, просто они слабые, нет определенного стержня, да. Может быть, это какой-то компромат, которым, скажем так, пользуются люди, да, для достижения, опять-таки, целей, которые преследуют. Поэтому, да, такое в практике случалось, но чтобы вот так вот явно, это шпионские такие, да, то есть, как бы кроты и там, тому подобное. Все под колпаком. Да, все под колпаком. Нет, ну, вот, скажем так, понимание, вот это, скажем так, именно вопросы корпоративной этики, да, вот такие моменты, да, в моей практике случались. Ну и что с такими людьми происходит? Они там в тазике с цементом стоят на дне Енисея, да, ну, или там волчьи билеты, их никуда не берут на работу? Нет, то есть, понимаете, нету понимания, то есть, как только эти факты становятся известными, да, конечно же, эти люди сразу, скажем, принимают решение о том, чтобы выйти из, скажем так, вот поля, да, то есть, вот, наблюдения, работы, то есть, просто отойти от системы. Другой вопрос, что там, как говорят, волчий билет, да нет, то есть, такого понимания нет, вот, но когда, например, наемные, скажем так, собственники какого-либо бизнеса принимают решение, там, например, да, по бухгалтерии, то есть вот этого бухгалтера рассматривают, а служба безопасности, прозорливая служба безопасности, профессиональная, звонит службе безопасности, откуда пришел этот человек, конечно же, вот эти факты становятся очевидными для них. А сами вы отправляли конкурентам, вот, скажем так, засланных казачков? Ну, вы знаете, то есть это так, вопрос такой немножко для меня. У меня не было в моей практике работе, да, то есть вот таких поставленных задач. Если бы я отвечал за это направление, ну, наверное, я бы даже тогда не признался, да, скажем так, что это делалось. А на самом деле я просто в своей практике, я с этим, у меня не было таких постановки, таких задач. Я сам на своем примере сталкивался, что работал в одной из компаний, я знал, что слушается мой служебный телефон, что прослушивается мой служебный мобильный телефон, скрывается моя корпоративная почта. Я пару раз заходил с личного ящика, с рабочего компьютера, я потом стал понимать, что читается моя личная почта. Насколько это законно, насколько это этично? Вы знаете, закон об оперативно-розыскной деятельности, да, он позволяет системам, то есть структурам, которые непосредственно, скажем так, отвечают за безопасность государственную, за государственную безопасность. Я думаю, что... Я работал на частную фирму. Речь, если о частной фирме, то я думаю, что эти методы и способы, они не могут быть законными. Они не могут быть законными за исключением, скажем так, тех корпоративных, да, скажем так, систем, которые работают в той, на ту или иную систему. То есть бухгалтерия должна быть прозрачная, да, то есть, например, для руководителя и тому подобное. То есть только вот в этих вот случаях. В остальном, скажем так, вторжение в вашу личную жизнь, оно должно регламентироваться, скажем так, только судебным решением, да, то есть и, скажем, только теми структурами, которые компетентны, и, скажем так, для решения поставленных задач. Вот именно в этом вопросе. Опять-таки, на своем примере я два раза в жизни сталкивался с шантажом, и я не знаю, я шестым чувством, как бы я говорил, хорошо, публикуйте эти материалы. Ничего страшного не произойдет. Вот как правильно себя вести при шантаже? Вы знаете, вот не надо, есть определенное такое понимание, не надо бояться. Вы абсолютно правильно вот сейчас вот сказали, да, что, пожалуйста, публикуйте. Дело все в том, что психология людей, которые занимаются шантажом, да, она рассчитана на то, что человека смутить, да, скажем так, есть такое понятие, закошмарить, там, да, чтобы человек испугался, то есть и начал совершать определенные действия, которые выгодны, ну, для шантажистов. Да? Вот. Я хочу сказать, что да, то есть нужно просто уметь себе признать свою ошибку, если она действительно позволяет вам вас шантажировать, да, и просто вы стать с открытым забралом в этом вопросе. Но это, опять-таки, как философия, да, есть понимание западной философии, есть понимание восточной философии. 35-й метод победы, убежать тоже победа, понимаете? Вот, поэтому вот так вот. Поэтому я считаю, что вот ваши действия, да, то есть, ну, видите как, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, о чем мы с вами разговаривали. Понимаете, у людей разная логика, разная психология, да, разное психоэмоциональное состояние, да, то есть, кого-то можно сломать, кого-то не сломаешь. Да, все зависит от конкретного случая, вот непосредственно, да, вот по ситуации нужно смотреть и поведение людей. А бояться не надо этих вещей. Ну, существует поговорка, что, в принципе, сломать можно любого человека. Вот у вас есть слабые места, на которые можно надавить и получить желаемый результат? Я записываю. Вы знаете, я хочу сказать, что действительно, что слабые места есть у любого. То есть, вот если рассматривать профессиональную среду, да, то есть, вот если мы рассматриваем с вами, если вы законопослушный человек, и вам есть что терять, да, то есть, это родители для многих, да, скажем так, это семьи, это дети, это супруги, понимаете, потому что методы и способы достижения определенных, скажем так, задач и желаний людьми, контрагентов, да, они же иногда переступают определенные моральные нормы, понимаете, и мы знаем этому примеры. Вот, поэтому, вы знаете, в этом вопросе здесь нужно смотреть, опять-таки, мест слабых очень много у человека. По крайней мере, вот сколько вот я и в практике общался, вот и в работе общался с людьми, которые занимаются серьезнейшим бизнесом, да, то есть вот, вы знаете, где-то внутри вот они очень хорошо отдают отчет тому, что с ними может произойти. И это, конечно, колоссальное напряжение. Почему вот люди бизнеса, люди политики вот такие серьезные, вот у меня лично заслуживают очень серьезного уважения. Почему? Потому что эти люди отдают отчет тех последствий, которые, возможно, скажем так, будут применяться по отношению к ним. Вот говоря о детях, у вас взрослая дочь, взрослый сын, вы в своей жизни сталкивались с разными ситуациями, наверное, видели обратную сторону, изнанку жизни, что называется. Вам не бывает страшно за них? Вот особенно вот я как отец говорю, мне за будущее дочери мне страшно. Вы знаете, вот, наверное, как и каждый здравомыслящий и любящий отец, сказать, что это страшно, да, то есть, может быть, это не слово, а вот то, что я опасаюсь, да, например, мы с вами... Чего вы опасаетесь? Пережили... Вы знаете, наверное, вот тех событий, которые, да, вот мы не знаем, что будет в будущем для них. Будущее всегда пугает, да, и поэтому на современном этапе я и дочери, и сыну всегда говорю о том, что нужно жить сегодняшним днем, да, скажем так. Ну, да, не надо, то есть, задумываться о том, не живи прошлым, не живи прошлым, да, не сильно задумывайся о будущем. То есть, конечно, там необходимо думать об этом, но надо жить сегодняшним днем. Понимаете, почему? Потому что нам, людям, которые пережили определенный этап становления России, да, скажем так, я имею в виду 90-е годы, да, для нас эта ситуация, скажем, с экономическими кризисами, дефолтами и тому подобное, она уже очевидна, то есть мы это уже пережили, да. Как для них это будет, да, это вопрос, он, конечно же, не может беспокоить, да, ну, родителей. Он, конечно же, беспокоит. Но я имею в виду не глобальный вопрос, а вот именно, что касается частной жизни, там, обворовали, там, не дай бог, где-то там под хулиганскую выпадку попали. Если этот вопрос, понимаете, то есть мне в этом вопросе, ну, скажем так, мы постоянно разговариваем. Дочь, она уже взрослая, да, скажем так, она сама человек системы, поэтому для нее этот вопрос решен. Сыну уже приходится очень много объяснять. Я считаю, что задача родителей для своих детей, чтобы был контакт и в дальнейшем, да, чтобы они не совершали определенных вопросов, ну, скажем, противоправных действий, им нужно рассказывать. Как можно больше рассказывать о тех ситуациях, которые, скажем, были в вашей практике в жизни. У нас и тогда будет понимание контакта между, вот откуда восстанавливается контакт, из жизненного опыта. И когда ты делишься, да, скажем так, сыном, то есть ты где-то внутри, да, то есть где-то, наверное, надеешься, что, может быть, когда-нибудь вот эта ситуация возникнув, и сын, например, там, или там дочь, или там, неважно, дети там, чьи-либо, они правильно примут решение. Нужно с ними просто разговаривать, нужно просто общаться. Вот, вопрос тоже как к отцу дочери, который мне вот очень интересен. Я с трудом себе представляю ситуацию, когда моя дочь, там, я ее увижу с молодым человеком, она скажет: папа, познакомься, это мой молодой человек. Потому что я мужчина, я немножечко понимаю, что стоит за этими словами. Вот у вас же наверняка была такая ситуация, что вы почувствовали в этот момент? Вы знаете, вот я абсолютно доверяю своей дочери, да, вот, и стараюсь не проживать за нее ее жизнь. Да, а вот про плане отцовских своих чувств, вы знаете, ну, чувство ревности как таковой, да, то есть у меня, конечно же, не было отцовской ревности, да, почему? Потому что я, наоборот, своим детям желаю счастья, да, счастья вот в жизни, вот, чтобы они нашли рядом, чтобы возле них был достойнейший человек, да, то есть неважно, там, мужчина, женщина, у дочери мужчина, у сына женщина, понимаете, которая бы позволяла двигаться вперед, не, скажем так, не оглядываясь назад, да, чтобы были добропорядочные отношения, это очень важно, да, поэтому, вы знаете, как отец, я только хочу сказать, что я горжусь своими детьми, да, я их очень люблю, вот, и, конечно же, если им будет необходимо, они всегда знают, что я всегда буду рядом. А вы позволили бы себе вмешаться в личную жизнь вот ваших детей? Ну, очень часто бывает такое, что родители говорят, там, ты не будешь там, встречаться, это человек не из нашего круга, там, неважно что. Вы знаете, сердцу не прикажешь, вот, понимание, да, это же их выбор. Понимаете, я могу единственное, да, то есть со своей жизненной позиции, скажем так, рассказать свои ошибки. Опять-таки, понимаете, все должно быть на примерах. И поэтому, какие решения они будут в этой жизни принимать, да, это их жизнь, это их ответственность, понимаете, это их жизненный опыт. А служебное положение использовали там, в плане там, пробить человека, что это, кто это? Вы знаете, ну, не без этого, конечно, то есть, понимаете, то есть, ну, для общего просто фона, для общего понимания, да, чтобы человек, скажем так, ну, я знаю, что у меня дочь очень такая разборчивая, поэтому она и сама разберется в случае необходимости, поэтому так. Дочь обладает какими-то вредными привычками? Вы знаете, она, как и каждая, как, ну, молодежь того времени, да, то есть, меня очень смущает, конечно, что вот покуривают, то есть, как бы, да, вот молодежь. Я крайне... Надеюсь, сигареты только. Ну, вот, конечно, то есть, я имею в виду сигареты, да, то есть, вот, я вообще категорически против отношусь, когда молодые девушки, женщины и женщины в целом, да, то есть, курят. Ну, для меня это является неким таким, скажем, отталкивающим, да, скажем, моментом, который мне, ну, как мужчине, да, то есть, вот, ну, просто неприятен. Да, то есть один из таких моментов. Вот. Но в остальном, то есть нет. То есть она занимается спортом у них. У них сейчас это модно. Я всегда и сыну говорю, и дочери, что учиться на сегодняшний день плохо – это не модно. Нужно заниматься спортом, нужно вести здоровый образ жизни, нужно двигаться, проявлять определенные интересы, изучать английский язык. Почему? Потому что у вас впереди вся жизнь. А для того, чтобы в этой жизни жить, и как вообще вот жизнь у нас устроена, чем больше человек владеет навыками какими-либо, тем ему легче и прекраснее живется в нашей жизни. Ну, продолжая разговор о вредных привычках, под шафе дети приходили когда-нибудь? Вы знаете, нет, вот сын нет, а вот с дочерью у меня, скажем так, ну, я, скажу так, я ошибся тогда. То есть вот в понимании, то есть вот, я ошибся тогда, вот, что мне показалось в какой-то момент, да, что на самом деле нет. То есть вот и дочь как-то у меня к алкоголю не имеет отношения, да, то есть... Или тщательно скрывает. Или тщательно скрывает, да. Ну, сын, он больше на контроле, но он еще молодой, то есть как бы ему 16 лет. Я вообще считаю, что до 18 лет употребление алкогольных напитков и сигарет вообще, особенно для молодых людей, ну, это не есть хорошо. Вот, это мое понимание такое, чего я и желаю всем слушателям, да, которые вот сейчас вот находятся рядом в эфире. Вот, поэтому... Хочу сказать только одно, что самое главное – это нужно здоровье беречь. Угу. Просто нужно беречь здоровье. Скажите, а вот как вы отреагировали, когда вот вы ошиблись? Вы там кричали, орали или что-то еще? Вы знаете, я потом очень сильно переживал. Вот, очень сильно переживал. Вот, я потом извинился, конечно. Вот, вы знаете, и после этого момента вот эмоции – это не лучший советчик в нашей жизни. Эмоции – это не лучший советчик в нашей жизни. И вот в очередной раз я просто приобрел свой жизненный опыт, да, и больше не допускаю таких вот опрометчивых поступков. А сейчас достаточно сложная ситуация. Сына в армию отдадите? Обязательно. Но более того, то есть вот, скажем так, если у него получится, вообще, то есть я связываю жизнь своего сына в дальнейшем со службой и родине. То есть у нас есть определенные планы, то есть хотя... Мнения разные в семье, да, то есть мама считает, что он должен быть финансистом, папа считает, что он должен быть военным юристом, поэтому решение принимать будет сын. То есть, а если он, например, придет и скажет, там, я не знаю, я хочу быть музыкантом или какая-нибудь там вообще непопулярная профессия, дворником, там, я не знаю. Вы знаете, вот у него есть опыт музыкального образования, он 7 лет занимался классической гитарой. Я думаю, что музыкантом он, конечно, не станет, но в жизни, в дальнейшем, я всегда ему об этом говорю, я говорю, понимаешь, говорю, сын, а музыка – это как язык общения. Язык общения, который позволяет своей же среде, да, то есть как бы разговаривать несколько на другом языке, которым этот язык достаточно, ну, воспринимается. Вот. А какое он на самом деле решение примет, кем он будет, хочет стать или кем он будет, вы знаете… Я все равно постараюсь ему объяснить, да, скажем так, определенные приоритеты в этой жизни, да, которые в нашей жизни, мы же ее, почему есть понимание наставничества, да, отца рядом. Это очень важный момент. Вот. Ну, конечно, если он примет решение стать инженером или еще кем-то, конечно, я препятствовать этого не буду. А методы физического наказания применяли по отношению к детям? Вы знаете, вы прям бьете так, так конкретно. Это профессия. Я хочу сказать, что физического наказания, вы знаете, все в меру. Ремень, конечно же, то есть в плане понимания и, скажем так, вразумения, он иногда имел место быть. А там крепкое словцо? Крепкое словцо, без этого никак. Вот, поэтому и это тоже... Вот иногда вот, приходится просто применять для более доходчивых, скажем так, чтобы не повторяться и не допускать эти моменты в будущем. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Это рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость Цикало Александр Михайлович. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. и уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему гость на радио ВК, в студии ведущий Данил Рат. И наш сегодняшний гость, эксперт по вопросам личной безопасности, член общественного совета Главного управления МВД по Красноярскому краю, ЦКЛ Александр Михайлович. Александр, вернемся вот к вашей второй ипостаси, член общественного совета при Главном управлении МВД. Чем вообще занимается общественный совет? Общественный совет при Главном управлении МВД по Красноярскому краю — это очень, конечно, универсальная система, которая создана для диалога, скажем так, чтобы стать площадкой, да, для гражданского общества, да, с системой внутренних дел, вот, Главным управлением МВД, где, конечно же, имеют члены общественного совета, да, то есть присутствуют там, входят в этот общественный совет люди профессиональные, абсолютно разных профессий. Абсолютно разных, скажем так, порой не имеющие отношения к службе, не, то есть таких буквально единицы в общественном совете. В основном это профессии учителя, да, скажем, общественные деятели, вот, то есть люди, вот, которые живут обыкновенной гражданской жизнью, вот, нашего общества. Ну вот скажите, я вчера присутствовал на круглом столе, который был посвящен как раз о работе правоохранительных органов, и столкнулся там с ситуациями, что на общественных деятелей, да, которые занимаются там защитой лесов, там, защитой природы, на них сотрудниками правоохранительных органов оказывалось, ну, мягко говоря, давление. Одного человека сделали инвалидом, да, то есть его арестовали, он вышел из камеры предварительного заключения инвалидом первой группы. Депутат сельского совета Захар Минчик провел 9 месяцев в СИЗО, вышел тоже не самым здоровым человеком, причем дело, все уже указывает на то, что дело сфабриковано. А на третьих людей там ему угрожали пытками, выбивали из них показания. Вот. И понимаете, в чем дело? Найти в этом случае защиту в других структурах МВД зачастую бывает, особенно в отдаленных местах, бывает достаточно трудно. Что делать? Вы знаете, для этого необходимо знать просто, как говорят, уголовно-процессуальный кодекс, да, скажем, в этих... Мы с вами, есть такая народная мудрость, да, тюрьмы от сумы никогда не зарекайся, да, и тому подобное. Я хочу сказать только одно, что если такие факты имеют место быть, да, у нас есть очень серьезные надзорные органы, да, то есть это прокуратура. Да, то есть как бы здесь опять-таки необходимо, чтобы люди, которые сталкиваются с такими моментами, они знали свои права и обязанности. Вот это вот опять, когда вот в первой части разговора мы с вами говорили, да, что не надо бояться вот этих вещей. То есть есть прокурорский надзор, который выполняет эти функции. Я больше чем уверен, что вот эти все вот вышеперечисленные факты, о которых вы говорите, да, это достаточно резонируемые вопросы. И зная отношения, и правильно, если правильно выстроить систему, да, конечно же, я думаю, что люди, которые допустили, и, скажем так, и должностные лица, они понесут очень серьезную ответственность. Вот, и наказание за вот то содеянное, о котором вы говорите, если эти факты действительно найдут подтверждение, хотя и знаю, что... Доказать-то очень трудно. Вы знаете, то есть доказательство может быть и трудно, но видите, как и голословно обвинять, например, сотрудников правоохранительных органов в том-то, понимаете? Мы же не знаем, что там произошло в изоляторе временного содержания или там в СИЗО, может быть, скажем, это не сотрудники абсолютно, понимаете, которые применили, там же есть своя жизнь внутри, скажем так, да, этих всех систем. Вот, и поэтому, конечно же, здесь надо по каждому факту очень тщательно разбираться, потому что, ну, конечно, это очень печально и горько, то есть вот я просто слышу, я не слышал о таких вот фактах, да, но я знаю только одно, что вот и наш руководитель общественного совета Василий Валерий Иванович, да, и начальник управления, главного управления генерал Леонид Антонов, да, это люди, которые очень серьезно реагируют на все вот эти вот вещи, да, очень серьезно относятся, очень профессионально подходят к этим вопросам, и поэтому, вы знаете, то есть думаю, что в данном вопросе, если это придано именно огласке общественности, да, я думаю, что данный вопрос обязательно дойдет до своего логического завершения. Ну, я готов передать материалы данного круглого стола, потому что люди говорили под запись, под камеру, они несут ответственность за то, что они говорили, это было в присутствии множества журналистов, то есть я материалы готов передать. А я, в свою очередь, хочу сказать, что эти материалы будут переданы, да, то есть вот нашему руководителю общественного совета при главном управлении. И я думаю, что Валерий Иванович Васильев, он обязательно, скажем так, примет активнейшее участие вот в рассмотрении этого вопроса. Ну вот, немножечко продолжая разговор, человек, который об этом рассказывал, он обрисовал ситуацию следующим образом. Я думаю, что, в принципе, это не единичный случай на территории России, что начальник полиции... родственник прокурора там, или друг там, и так далее, правду фактически не найдешь там. Как себя вести, например, человеку, которому представляют, извините, к заднице бутылку, говорят, вот мы сейчас снимем на YouTube, как мы тебя здесь насилуем, тебе 25 лет, тебе жить, либо ты подписывай там, оговор на человека. Вот что делать в таких ситуациях? Вы знаете, вот это очень сложные вопросы для меня. Вот в плане каком? Это для меня вообще это проблема, когда морально уничтожают человека, да, скажем так. Это я очень такой человек в этом вопросе реагирую достаточно болезненно, да. Вот почему? Потому что я считаю, что унижение физическое, да, и моральное, то есть это несколько другие. Если ты в драке, там, например, у тебя есть шансы, да, а если, например, морально, человека ведь унизить очень легко. По большому счету, да, и видите, как получается, чем выше у человека интеллект, да, вот в понимании, если он попадает в определенную среду, да, то есть тем сложнее выживать этому человеку в той среде, да, которая, скажем так, большинство. Это на самом деле это такая вот ситуация. Но хочу сказать о том, что, наверное, понимание... Вот ситуации, да, вот по вопросу, который вы задали. Вот мне вторая часть вашего вопроса, будьте добры, я просто немножко отвлекся. Как себя вести вот в ситуации, да, когда ты понимаешь, что сотрудники полиции, они могут пойти на нарушение закона. Более того, они идут, да, и не один раз в прессе публиковались материалы о том, что такие дела раскрывались. Но, тем не менее, людям, которые пострадали, им от этого не легче. Вот человеку, еще раз говорю, да, представили к заднице, еще раз, бутылку, говорят, мы тебя изнасилуем, выложим на YouTube, тебе 25 лет, тебя все в этой деревне знают, правду ты не найдешь, потому что прокурор там, это, там то ли друг, то ли родственник. Я сейчас не помню детали. Вот. И как вести человека в себя? Вы знаете, прежде всего, это нужно, вот на мой взгляд, вот по моему как бы характеру, да, то есть прежде всего, вот та вот огласка общественного резонанса, о котором вы говорите, да, это является, наверное, тем основным вот моментом, да, на который должен человек согласиться и пойти. То есть, и вот эти люди, которые вот это совершили, да, вот вчера, вот вы говорите, да, их, к сожалению, не было на этом мероприятии. Поэтому, и второй, конечно, это, опять-таки, это должны быть надзорные органы, да, то есть, как бы, вот, это общественный совет при главном управлении. То есть, необходимо включить все возможные рычаги. Вы не совсем поняли вопрос. Как вести себя человеку вот в тот момент, когда он понимает, что вот в отношении него сотрудники правоохранительных органов, когда сотрудники правоохранительных органов идут на нарушение закона, как себя вести? Вы знаете, Данил, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Понимаете, для себя я знаю, как бы я повел в этой ситуации. Понимаете, но опять-таки это все зависит от того, какое психоэмоциональное, да, состояние у человека. Ведь человека, я почему говорю, что аморальное, вот, да, состояние, что человека сломать вообще легко. Понимаете? И поэтому вот здесь все зависит, от, наверное, от человека вот применительно вот в этой ситуации. У меня нету совета, понимаете, как себя должен вести человек. Конечно же, он должен, наверное, постараться, да, то есть выйти с этой ситуации с минимальной потерей для себя. То есть, понимаете, что такое? Что может быть, если вопрос касаемый здоровья и, например, предприятия, которое он потеряет, да, что, наверное, здоровье, оно важнее, чем деньги. Может быть, это же он заработал эти деньги, да, значит, он сможет еще раз как бы заработать эти деньги, если сохранит здоровье, понимаете, о котором говорят. Понимаете, здесь все зависит от тех ценностей, вот, скажем так, которые у человека преобладают. Если человек говорит о том, что да я принципиально, знаете, то есть вот буду лбом стоять, да, скажем так, но, вы знаете, это тоже может быть позиция. Только вопрос в том, кто ее оценит, эту позицию. Когда в дальнейшем... Да, и оценят ли вообще. И оценят ли вообще. Понимаете? Поэтому здесь этот вопрос, когда человек выходит с первой группы инвалидности, понимаете, это же очень серьезно. То есть это мы же с вами понимаем, да, что такое первая, вторая, третья группа. То есть и вопрос цена вопроса. Понимаете? Поэтому, вы знаете, здесь, наверное... Вот таких вот советов, да, я, наверное, не способен и не уполномочен давать тем людям, которые попадают в эту ситуацию. Я знаю, что необходимо сделать, и могу рекомендовать, что в дальнейшем делать, да, скажем так. Это я вот уже перечислил, да, что, конечно же, это оставлять нельзя, с одной стороны, но опять-таки, да, то есть, как бы, если человек займет свою позицию в том вопросе, что вот произошло, что теперь ворошить прошлое, понимаете, это тоже позиция. Его тоже можно понять, понимаете? Поэтому слушать кого-то, да, скажем, я считаю, что это неблагодарное дело. Почему? Потому что никто так не может себя, скажем так, внутри почувствовать, как вот этот человек, который был именно там. Понимаете? Советчиков очень много, понимаете? А людей, да, скажем так, по большому счету, очень мало. Это одна из таких фраз, да, которая вот в жизни, что советчиков очень много на самом деле, понимаете? Поэтому здесь надо смотреть от ситуации, в которую попадает человек. Как член общественного совета, вот я хотел бы услышать ваше личное мнение. На той неделе Владимир Владимирович Путин снял сразу 8 руководителей структурных подразделений МВД. Можете как-то прокомментировать? Вы знаете, Даниил, я не уполномочен комментировать такие вещи, но я понимаю только одно, что вот я думаю, что просто люди, которые вот освобождаются от занимаемой должности, видимо, они уже на этих местах, на должностных, да, скажем так, они уже себя реализовали. То есть, понимаете, вот есть во всем определенный разумный предел, да. Я всегда связываю, скажем так, я никогда не думаю, что там какой-то криминал, или люди там себя как-то опорочили, или еще что-то. Я всегда полагаю вот о том, когда вот слышу такую информацию, да, что, значит, люди полностью реализовали себя на данном месте, понимаете. И поэтому просто спокойно переходят на другой качественный уровень. А на той неделе российский интернет всколыхнул фильм «Расследование Алексея Навального» про генпрокурора Чайку. Не на той неделе, извините, 2 недели назад. Вот ваше мнение, насколько там правдивые факты, или это просто оговор за кастом? Вы знаете, вот читая, опять-таки, я информацию могу получать только из средств массовой информации, да, я хочу сказать, что, наверное, вот те задачи, которые выполняет наш генеральный прокурор, вы знаете, они вот это вот, я о той ответственности, да, вот перед людьми, которые вот этот груз, понимаете, конечно же, я думаю, что не всегда они могут сохранить, что ты всем будешь хорошим, понимаете, и вот скажем, сейчас я подберу это слово, людей завистливых, да, и попавших вот под определенную вот эту систему, всем хорошим не будешь, понимаете? И поэтому нетрадиционные методы, которые казалось бы, что вот он мог поступить вот так, мы этого просто не знаем, понимаете? Подождите, в фильме идут документальные доказательства. Вы прекрасно понимаете, что замахнуться на генерального прокурора, не последнего человека в государстве, а руководителя одной из структур, мощнейших правоохранительных, это должна быть серьезная доказательная база. И, на мой взгляд, это частное мнение, господину Навальному это удалось. И, тем не менее, на эти факты никто не отреагировал. Ни президент, ни пресс-служба, ни Следственный комитет. Ну, понимаете как? Но давайте вот, конечно, вопросы такие очень интересные. Вот есть понимание лица, да, который выполняет государственную задачу. У него есть члены семьи. Да? То есть в основном же там как бы ситуация закручивается на что? На членов семьи, понимаете, да, где есть влияние определенного, скажем так, человека, который выполняет государственные обязанности, понимаете, свои. Но это члены семьи. Понимаете? То есть сын за отца не отвечает. Вы знаете, я хочу сказать, что, может быть, конечно, и не отвечает или отвечает. Это вопрос ценности каждого человека, понимаете, и внутреннего, скажем, его понимания. Но я хочу сказать, что некоторые методы и способы, используемые, скажем так, вот, когда, помните, вот мы с вами опять-таки все возвращается, что есть моменты, когда начинают давить через семью, например, понимаете, для того, чтобы создать определенный дискомфорт для, например, дальнейшей службы, да, например, нашего вот героя, да, ну, скажем так, генерального прокурора, понимаете? То есть вот эти вот механизмы давления, почему вот там идет, например, там в интернете читаешь, к Кремль не стал, то есть, как бы, да, никаким образом реагировать на все вот эти вот вещи, потому что, наверное, люди, которые решают глобальные, я бы сказал, в масштабах страны вопросы, понимаете, они, наверное, и рассуждают несколько по-другому, поэтому они и руководят нами. А вы являетесь помощником атамана Енисейского войскового казачьего общества. Да. Вот у меня вопрос, который меня свербит по казачеству, наверное, уже лет 20. С одной стороны, я вижу, что очень многие казаки – это действительно достойные люди. Казаки или казаки? Казаки. Казаки. Достойные люди, выполняют какие-то функции, там, работают, выполняют функции там, по охране общественного порядка. С другой стороны, я иногда встречаю там, атаманов, ну, что называется, кроме как клоунами, я их назвать не могу. Там, начиная от формы, там, лампасы Оренбургского казачьего войска, колыш, там, Уральского, вместо шашки селедка городового, там, непонятные ордена, там, маршал казачьих войск, доходит до того, что женщина, которая вообще не может в круг войти, да, по казачьим обычаям, получает офицерские звания, там, другая женщина является вообще атаманом казачьего войска. Вот что такое казачество сейчас? Очень хороший вопрос, спасибо, Даниил. Это на самом деле тот вопрос, который будоражит на сегодняшний день не только вот, людей из общества, да, скажем, но и самих казаков. Что на сегодняшний день казачество? Да? То есть определенные серьезные проблемы, да, которые решаются на сегодняшний день и правительством Российской Федерации, да, и при непосредственном участии президента Российской Федерации, да, вот именно в вопросах казачества. Я хочу сказать, что вот то время, которое встает определенный вопрос, что такое казачество на сегодняшний день? Некоторые, скажем так, да, которые себе придумывают определенные моменты, говорят, что это сословие. Некоторые говорят, что это этнос, да, который, скажем так, вот если рассматривать. Понимаете, то есть уже начинается вот отсюда. Да, то есть все зависит от тех амбиций и эмоций, которые, скажем так, на сегодняшний день имеют место быть в среде у казаков. Это вот я к тому, что маршальские звезды, да, скажем так, там генерал, не генерал. Вот, хотя, по большому счету, у нас четко определено, я просто хочу для слушателей, да, для понимания. Нашим высшим званием является казачий генерал. Это казачий чин. У нас нету звания, у нас чины. И вот казачий вот генерал – это человек, казак, которого утверждает и присваивает президент Российской Федерации. Точно так же, как это делается во всех силовых структурах и ведомствах. Казачий генерал. Вот эти вот эмоции, которые, да, скажем так, на сегодняшний день есть, определенной демократии казачьей, да, то есть это все очень хорошо, это все очень замечательно. Но есть очень серьезный вопрос непонимания именно в среде казаков по поводу того, что должно все-таки государство для казаков. Ничего не должно государство казакам. Государство, единственное, что на сегодняшний день предоставляет, это реестровую службу, то есть государственную службу. Механизм очень простой. Казак рождается в общине, потом он служит, да, и приходит и уже умирает в общине. То есть понимание общественных казаков, есть понимание реестра. Реестр – это государственная служба. Казак готовится на службу, да, скажем, как это раньше было, еще до, во времена царской России. Казак готовится, вот и Тихий Дон, тому вот недавно показывали. Кстати, мне очень понравилась вот эта постановка, хотя критиков очень много, очень душевно, и вы знаете, то есть прям так за душу брали определенные моменты. Вот, поэтому есть понимание общественного, да, которое казак вот от общественного приходит в реестр. Например, там по обеспечению общественной безопасности, которую вот вы говорите, да. Вот это, например, там выполнение в МЧС своих функций. То есть человек служит. Служит после того, как его служба заканчивается, он уходит на пенсию, человек обратно уходит в общественную структуру. И вот так вот это вот понимание, скажем так, общественная структура, реестр – и общественная структура, вот это вот и есть, вот этот вот цикл жизни, скажем так, для казаков, в общем, вот в таком правильном понимании, скажем так, вот казачьего уклада. Это тоже точно так же, да? Казак должен быть крещенным, да, то есть он должен принести клятву в церкви, казак должен быть венчанным, и казак должен быть отпетым. Вот это четыре, вот эти четыре момента, которые в казачестве, в казачьей среде должны выполняться свято. Поэтому то, что на сегодняшний день происходит, да, если рассматривать Енисейское казачье войсковое общество, да, не все у нас гладко и не все у нас сладко здесь. Понимаете, почему? Потому что есть определенные моменты, да, где сами казаки, да, скажем так, они, не, может быть, не разделяют определенного, либо недопонимают определенных вещей. Нам сложно равняться, например, с великим войском донским или, например, с кубанцами. Да, то есть кубанское вот, казачье войско. Понимаете, потому что там это стиль и смысл жизни. Они живут так. Вот мы туда приезжаем, вот 25 лет была реабилитация, скажем, репрессированного казачества. Да? Мы приезжаем, мы видим там что? Мы видим там станицы, в которых они живут. Мы видим там школы, мы видим детские сады, мы видим институты, понимаете, мы видим службу, мы видим просто систему, да, которая, скажем так, реально представляет, как, в чем может реализовываться на сегодняшний день казачество вот сегодняшнего дня. Видите как, если рассматривать очень серьезный вопрос, возникает между пониманием родовых, да, казаков и приписных казаков. Так вот, я хочу сказать, что родовых казаков в Енисейском казачьем войске, да, их очень мало. Их очень мало. В основном это приписные казаки, да, которые, скажем так, хотят жить по казачьим традициям, по казачьим законам. Но, к сожалению, наверное, не всегда это правильно воспринимается, да, и неправильно выполняется. Вот именно в тех условиях, которые приемлемы для сегодняшнего дня. Вот, поэтому... казачество, оно всегда стояло на защите интересов государства, вот, защиты Родины. Вот. И, конечно же, мы надеемся, что и в дальнейшем вот та политика, которая проводит и правительство Российской Федерации в вопросах казачества, и вот сейчас создано Федеральное агентство по вопросам национальности, это курирующая структура по казачеству, что это все позволит, скажем так, все-таки выстроить ту систему, где казачество будет нужным, да, воспринятым, вот, как определенное, скажем так, опять-таки этнос, да, с поставленными вот задачами, которые перед ними будут поставлены. Я, насколько знаю, у вас в семье какой-то сейчас праздник, юбилей. Хотите что-нибудь сказать? Вы знаете, да, спасибо большое, Даниил. Вот, я хочу сказать, что вот Национальная ассоциация телохранителей России, но я считаю, это семья, то есть, как бы, да, поэтому вот она была создана в 1995 году. Вот, и сегодня 2015 год, да, то есть у нас юбилей, у нас 20 лет вот нашей структуры, да, я бы прежде всего хотел, наверное, поздравить, не наверное, а поздравить нашего президента, у нас форма правления президентская, вот, Фонарева Дмитрия Николаевича, вот, с таким знаменательным событием, вот, поздравить всех наших коллег, вот, членов их семей, вот, хотел бы, наверное, поздравить ветеранов нашего движения, да, вот с такой замечательной датой, пожелать семейного благополучия, да, вот профессионального успеха и профессиональной удачи. Потому что удача в нашей жизни, да, вот, скажем так, знаете, как говорят, я просто тут недавно слышал, удачу желает неудачникам. Вы знаете, а я вот несколько вот в нашем вопросе, что именно иногда удача, когда она повернется, это очень важный момент. Поэтому с праздником, дорогие коллеги. Ну, это еще Суворов говорил. Один раз удача, второй раз удача, помилуй бог, где умение. Вопрос к казаку. Умеете на лошадях ездить, там, не знаю, шашкой помахать, лазу срубить, или у вас какие-то другие хобби? Вы знаете, вот в седле держусь, вот, шашкой могу, скажем, планжировочку устроить, да, то есть лазу смогу разрубить, вот, поэтому... Те навыки, которые есть, да, то есть, но они не настолько профессиональные, как вот у наших предков, да, вот, но, тем не менее, то есть, в церковь хожу исправно, как положено. А другие хобби какие-нибудь? Вы знаете, в свое время занимался спортом очень активно. Каким? Вот, боролся, вот, то есть, я кандидат мастера спорта по классической борьбе, греко-римской борьбе, вот, боролся и в дзюдо боролся, вот, несколько боксировал, то есть, такое, скажем так, бежал, вот, очень любил кроссы в свое время, вот, ну, а сейчас, скажем так, приходится... Больше уже, наверное, рассматривать вопросы с кардиологической нагрузкой, вот таким вот образом. То есть, все очень умеренно и сдержанно. У нас есть традиция, что наши гости желают нашим слушателям вот что-то личное от себя, там, что они считают самое важное в жизни. Что бы вы хотели пожелать? Вы знаете, наверное, для слушателей я, наверное, хотел бы пожелать вот в наше столь сложное время, чтобы 16-й год для наших слушателей стал, наверное, более экономически выгодным. Да, чтобы наши слушатели вот всегда знали и чувствовали заботу, да, то есть мы же всегда должны чувствовать заботу и беспокойство, да, что вот от нашего государства, что мы всегда поддерживаем, да, но есть желание, да, например, для того, чтобы, ну, чтобы все было лучше и быстрее, и удобнее, и комфортнее, семейного благополучия, любви, вот, чтобы все ненастья, да, скажем так, они обходили стороной вот наших слушателей, да, вот в 2016 году в преддверии Нового года, поэтому искренне желаю вам всего самого доброго, вот берегите себя. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, эксперт по вопросам личной безопасности, член общественного совета при главном управлении МВД по Красноярскому краю Цикало Александр Михайлович. Спасибо. Спасибо вам. Гость на радио ВК.